Глава 10. Конец спортсмена. Не застав дочери дома, Сомс сказал: «Я подожду», и уселся на зеленый диван, не замечая Тинка Линга, отсыпавшегося перед камином от проявлений внимания со стороны Эмабель Нейзинг. Она нашла, что он чудо до чего забавный. Седой и степенный, Сомс сидел с глубокой складкой на лбу, положив ногу на ногу, и думал об Элдерсоне и о том, куда идет мир, и как вечно что-нибудь случается. И чем больше он думал, тем меньше понимал, как угораздило его войти в правление общества, которое имело дело с иностранными контрактами. Вся старинная мудрость, укрепившая в XIX веке богатство Англии, вся форсайтская философия, утверждавшая, что не надо вмешиваться в чужие дела и рисковать, весь закоренелый национальный индивидуализм, который не мог позволить стране гоняться то за одной синей птицей, то за другой, все это подымало молчаливый протест в его душе. Англия идет по неверному политическому пути, пытаясь оказать влияние на континентальную политику, и ОГС идет по неверному финансовому пути, беря на себя страховку иностранных контрактов. Особый родовой инстинкт тянул Сомса назад, на его собственную прямую дорогу. Никогда не впутываться в дела, которые не можешь проверить. Старый Монт говорил: «Держаться на ринге». Ничего подобного. Не вмешивайся ни в свое дело. Вот правильная формула. Он почувствовал что-то около ноги. Тинка-Линка обнюхивал его брюки. «А-а-а», — сказал Сомс, — «это ты?» Оставив передние лапы на диван, Тинка-Линк облизнулся. «Подсадить тебя?» — сказал Сомс. «Уж очень ты длинный». И снова он почувствовал какое-то еле уловимое тепло от сознания, что собака его любит. «Что-то во мне есть, что ему нравится», — подумал он, и, взяв Тинка-Линка за ошейник, втащил его на подушку. «Ты... и я, нас двое таких», — как будто говорила собачонка пристальным своим взглядом. «Китайская штучка. Китайцы знают, чего им надо. Они уже 5000 лет как не вмешиваются в чужие дела». «Подам в отставку», — подумал Сомс. «Но как быть с Уинифрид, с Имоджин, с сыновьями Роджера и Николаса, которые вложили деньги в это дело, потому что он был там директором? И что они ходят за ним, как стадо баранов?» Он встал. «Не стоит ждать. Лучше пойти на Грин-стрит и теперь же поговорить с Уинифрид. Ей придется опять продавать акции. Хотя они слегка упали». И, не прощаясь с Тинка-Лингом, он ушел.